Глава 8. Поиск работы. Юлия Новикова. «Да сколько это будет продолжаться? Просто засада какая-то!» Громко возмутилась я, закрывая очередной отказ от потенциального работодателя. Зато следом за ним на мой АУК прилетело с десяток писем с приглашением дать интервью. Тяжело вздохнув, я, не глядя, отправила все в корзину. Из недели, отпущенной мне на поиск работы, уже прошло 5 дней. А я так никуда и не устроилась. Нет, работы было более чем достаточно, вот только меня никуда не хотели брать. И дело не в недостаточной квалификации или завышенных требованиях с моей стороны, а в том, что никто не хотел проблем с репортерами и просто любопытными гражданами, которые наверняка придут поглазеть на меня и будут мешать работе. Все дело было в судебном процессе над давно почившим Лебедевым. Иван Алексеевич заморозил меня живой, но оформил все так, будто я умерла в ходе операции. Поскольку единственным моим наследником был нейрохирург, и я подписала документы на согласие отдать свое тело для научных исследований, то Лебедев вместо удаления аневризмы ввел меня в криосон, отрабатывая свою новаторскую методику. Все эти 194 года мое тело хранилось в криокапсуле, как образец первой успешной консервации, как бы жутко это ни звучало. Естественно, размораживать давно почившего человека не было никакой необходимости. После смерти Лебедева его наследники не слишком-то вдавались в исследования Ивана Алексеевича и не интересовались той, кто хранился в их лаборатории. И только пару лет назад один из потомков ученого решил изучить его записи и выяснил тот факт, что я жива. Лично я была очень благодарна этому парню, ведь он мог и умолчать о должностном преступлении, которое когда-то совершил его предок, но поступил по чести. К самому Лебедеву я тоже претензий не имела. Для меня эти столетия пролетели незаметно, но зато сейчас я могу жить полноценной жизнью, а бонусом идет молодость и удивительный мир будущего. Так что теперь я живая сенсация, и все бы хорошо. Но в данный момент передо мной стоял более насущный вопрос, а именно поиск работы. Из-за шумихи со мной никто связываться не хотел, а блогеров и прочих деятелей, зарабатывающих на интересе к собственной личности, сейчас, к сожалению, не имелось. Все информагентства, осуществляющие деятельность в сети, должны быть зарегистрированы и иметь государственную лицензию, и получить ее, ой, как непросто. Конечно, оставался вариант пойти секретарем к Дэйву Говарду, но моя чувствительная на приключения попа буквально кричала, что это очень плохая идея. «Что, снова отказали?» — сочувствием спросил Леон, подавая мне большую кружку с какао. «Да, а я так надеялась, что меня возьмут хотя бы уборщицей в тот ресторанчик. Но, увы...» Расстроенно призналась я, утопив в ароматном напитке маленький кусочек зефира. «Я даже найти квартиру себе не могу», — с досадой сказала я, отставляя на стол какао. С арендой жилплощади тоже все оказалось непросто. Дело было даже не в деньгах. Их мне выделили вполне достаточно, но из-за отсутствия гражданства, при наличии только вида на жительство, никто не хотел со мной связываться. Моя же популярность отбивала желание и у тех сомнительных типов, которые готовы были по завышенным ценам сдать квартиру кому угодно. Поэтому в данный момент я злоупотребляла гостеприимством Леона. Просто замкнутый круг. «Ну, положим, последнему я даже рад. Мне нравится жить с тобой», — солнечной улыбкой сказал Лео. «Еще бы тебе не нравилось. Ты же грязнуля!» — усмехнулась я, припоминая, как я сутки разгребала бардак в его холостяцкой берлоге. Просторную трехкомнатную квартиру моему бывшему тьютору родители подарили на 20-летие. Но парень просто не знал, с какой стороны браться за домашнее хозяйство, и это при всех возможностях современной техники. «Не только. Еще ты очень вкусно готовишь, и вообще я не грязнуля. Просто копил на домашнего дроида». Даже немного смутился Лео. «Ну да, ну да», — съехидничала я, но потом снова вспомнила о проблемах, и настроение шутить пропало. «Наверное, послезавтра вернусь в реабилитационный центр. Придется признать, что я не справилась с самостоятельной жизнью в новых реалиях. Конечно, 5 лет — это целая вечность, но кто мне виноват? Зато постараюсь получить за это время какое-нибудь профильное образование. Учиться никогда не поздно», — с кислой улыбкой сказала я. В прошлом я имела высшее образование, честно полученное мной заочно, но особой тяги к знаниям никогда не испытывала. «Юли, тебе не нужно туда возвращаться. Если хочешь, можешь и дальше жить у меня. Оформим договор аренды гостевой комнаты. А насчет работы свяжешься с Говардом. Не думаю, что он откажется от своих слов». — предложил добрый Леон. «Нет, Лео, ты и так меня очень выручил, но я не хочу тебя стеснять, и в министерство я не пойду. Постараюсь за оставшиеся 2 дня найти хоть что-то, а если нет, то значит не судьба. Ладно, что мы все обо мне? Как твои поиски нового места работы?» — уточнила я, меняя тему. Как бы ни было заманчиво воспользоваться предложением друга, но пойти на это я не могла. Лео был молодым парнем, и ему нужно устраивать личную жизнь. А как это сделать, если дома проживает девица с неопределенным статусом? В общем, не вариант. Есть одно очень интересное предложение, но пока что подробности я тебе не расскажу. Похвастаюсь тогда, когда будет результат. Загадочно улыбнулся мой приятель. Хорошо, как скажешь. Не стала настаивать я, делая глоток горячего сладкого какао. «Ладно, пойду собираться. У меня через час назначено личное собеседование», — сказал Леон, отставляя в сторону грязную кружку. «Эх, мужчины! Даже лучшие из них имеют свои недостатки. Давай, а я пока просмотрю новые заявки от работодателей и приготовлю что-нибудь на ужин. Есть пожелания?» — уточнила я, убирая обе кружки в посудомойку. Не то чтобы я сама любила возиться у плиты, но Леон многое для меня сделал, и мне приятно было отблагодарить его хотя бы таким образом, позаботившись о его быте. «Нет, ничего не готовь. Я надеюсь, что все срастется, и тогда вечером у нас будет повод выбраться в ресторан. А если нет, то закажем пиццу». Отмахнулся парень, уходя в свою комнату, а я погрузилась в поиски жилья и работы. Я так увлеклась, что не заметила, как пролетело время. Отвлеклась только тогда, когда услышала, как хлопнула входная дверь. В гостиную радостным вихрем ворвался немного взъерошенный Леон. «Ну, мне есть с чем тебя поздравить?» — радуясь за друга, уточнила я. «Тебе есть с чем поздравить нас обоих, Юли! Я нашел нам работу, а тебе еще и жилье!» — ошарашил меня новостью Лео. «Ты серьезно? Это же чудесно!» Не могла я поверить собственному счастью. «Я никогда не стал бы шутить подобным. Правда, у меня к тебе есть один вопрос». Заинтриговал меня Леон. «Какой?» — уточнила я. «Как ты относишься к животным?» Снова удивил меня бывший тьютор.